встретимся ли мы с тобою, где святые все поют, где спокойною рекою воды чистые текут. Да, мы встретимся с тобою над чудною, над чудною рекою. Там с неумолкаемой хвалою Иисусу мы будем служить. Над прозрачною рекою, чистой, светлой, как кристалл, там воскликнем мы с тобою, вечный день теперь настал. Да, мы встретимся с тобою над чудною рекою. Там с неумолкаемой хвалою Иисусу мы будем служить. Между нами и рекою путь непроходимый был, но сколь тяжкою ценою Отец нам его открыл. Да, мы встретимся с тобою над чудною рекою. Хвалою Иисусу мы будем служить. Там в сиянье над рекою лик Христа мы будем зреть. Кто на землю за тобою не сходил, чтобы умереть. Да, мы встретимся с тобою над чудною рекою. Там с неумолкаемой хвалою Иисусу мы будем служить. Рекою, скоро путь придет к концу, скоро встретимся с тобою, вознося хвалу Отцу. Да, мы встретимся с тобою над чудною,